Вы на хвалях радыё «Свабода», хвілінаў праз 15, працяг падарожжа з метра Бартосіка ў беларускую Вільню. Але спачатку актуальная экспертыза «Свабоды». У абменных пунктах знікла валюта, з'явіліся чэргі. Што справакавала паніку на валютным рынку? Як ацаніць апошняе рашэнне Нацбанку? Якія эканамічныя і сацыяльныя наступствы можа мець цяперашні валютны крызіс? Пытанні за круглым сталом экспертызы «Свабоды» абмяркоўваюць палітычны аглядальнік «Белгазеты» Сергей Жбанаў і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прагерман. Вядзе гутарку Валер Карвалевіч. Тое, чаго так баяліся беларускія ўлады, што бачылася ў кашмарных снах, здарылася, стала рэальнасцю. На валютным рынку з'явілася паніка. У абменных пунктах знікла валюта, з'явіліся чэргі. Хутка з'явяцца валютчыкі. Дэвальвацыя, пра якую так доўга гаварылі, адбываецца дэ-факта. Дык што, вярнуўся фінансавы крызіс 2011 году? Спадар Жбанаў. Я думаю, что не в таких масштабах и по другим причинам. Действительно, мы опять стоим на пороге очередной шоковой девальвации, которая была, в общем-то, закономерной и неизбежным, как говорится, финалом любой плавной девальвации. Если рассуждать о причинах, то в данной ситуации их лишь в ничтожной степени надо искать у себя, а в большей степени надо искать в России, потому что вот этот сдвиг, о котором вы говорите на рынке наличной валюты, он произошел 16 декабря. То есть ровно в тот день, когда случился обвал российского рубля. В основе этого лежали элементарные, неграмотные технические действия Центробанка российских. Спадар Прагерман, ну вось, глядзіш не эканаміста, а абывацеля, які глядзіць на абменны курс, які стаіць, глядзіць там у абменніку на гэтыя чэргі, што сапраўды сітуацыя вярнулася ў 2011 год? Яшчэ зарана казаць, што вось менавіта 11-й год вярнуўся, і ўвогуле не зразумела, што вярнулася, што прыйшло. Насамрэч сітуацыя можа быць куды больш горшай, чым у 2011 годзе, таму што нават калі мы глядзім на нейкія там альтэрнатывы для ўраду, то тут няма добрых нейкіх альтэрнатыў, ёсць вельмі дрэнныя ці нават яшчэ больш, чым вельмі дрэнныя, ці то на фінансавым рынку, ці эканамічна. Сённяшняя падзея на фінансавым рынку Беларусі ёсць вынік расійскага крызісу, расійскага абвалу рубля. А ці ўсё можна патлумачыць вось такім аб'ектыўным збегам падзеяў? Ці пры правільнай палітыцы беларускіх уладаў гэтага можна было пазбегнуць? Спадар Жбанаў. Я думаю, что это невозможно, учитывая, что мы являемся страной-членом Евразийского экономического союза, который начинает свою работу с 1 января. Фокус состоит в том, что все страны на постсоветском пространстве переживают девальвацию. Другое дело ее масштабы. Они просто отличаются. И независимо от того, являются ли они членом этого Евразийского экономического сообщества, не являются. Казахстан, как известно, он с начала года на 19% сразу девальвировал, чтобы не мучиться свою валюту. Хотя он является, в общем-то, страной с богатыми природными полезными ископаемыми, которые немногим уступают российским. Допустим, Армения тоже девальвировали, там около 100 драм опустили. Грузины, кстати, то же самое. Лари опустили на 3%. Любая завязка на экономику России, она сегодня в этом смысле даже для Европы болезненна. Кстати, Норвегия опустила на 7% национальную валюту, потому что страна тоже живет за счет главным образом добычи и продажи нефти. Як вы лічыце, заява Лукашэнкі пра тое, што дэвальвацыі не будзе, неяк паўплывала ў той ці іншы бок на сітуацыю? Если уже говорить о широких массах, то они просто смотрят, что творится в России, прекрасно понимают, что если мы туда продаем 40% нашего объема всего производства, мы не можем от этого и пострадать. А нам хотели показать этой плавной девальвации, которая с начала года всего лишь 14%, что мы, мол, меньше. Ну так не бывает. Это нонсенс. Вось спадар Жбанаў лічыць, што тое, што сёння адбываецца на беларускім валютным рынку, ёсць збег аб'ектыўных чыннікаў, і беларускія ўлады з гэтай калеі ніяк выпрыгнуць не могуць. То бок гэтая сітуацыя была проста наканаваная. Спадар Прагерман, а вы як лічыце, ці ўсё правільна рабілі беларускія ўлады, ці можна было пазбегнуць гэтай панікі пры некай іншай эканамічнай, валютнай, крэдытна-грашовай палітыцы? Ну, тут мне падаецца пытанне, як далёка назад у мінулае мы глядзім, які вось гэты перыяд нашага аналізу. Ну, зразумела, што калі глядзець там гадоў 10 назад, то напэўна можна было пазбегнуць, таму што можна было рабіць нейкія там структурныя рэформы, там захады ўжо тады, і напэўна беларуская эканоміка сёння выглядала б крышышку інакш. Хаця нават, ну, і пры гэтым дастаткова цяжка было празлічваць на тое, што можна было неяк залявацца ад тых праблемаў, якія ёсць у Расіі. Ну, вось калі мы глядзім на апошнія гады, ну, сапраўды ж, наўрад ці тут рэалістычна можна было чакаць нечага ад беларускіх уладаў. Ну так можна было праводзіць нейкую больш такую імклівую дэвальвацыю беларускага рубля. У гэтым годзе, напэўна, нейкія там дывідэнды прынамсі некаторыя сектары ці некаторых прадпрыемстваў ад гэтага мелі б. Ну а ў сітуацыі сёння мы ж нават не разумеем, ці ёсць гэтае добрае, якое ўсе сёння кажуць у Расіі, ці не ж. Пры ўсёй крытыцы ўсё ж такі не пазайздросціш сёння беларускім уладам, і тут сапраўды вельмі шмат па-за іх магчымасці. Мне падаецца, што самае горшае, што ў гэтых умовах зрабілі беларускія ўлады, гэта зноў выпусцілі на публічную арэну Петра Пракаповіча, які стаў усіх упэўнены, што нічога ніякай дэвальвацыі не будзе. У вас наша работала в течение всего этого года, если говорить о ее заявлениях, касающихся денежно-кредитной политики, в духе психотерапевта. Они нас все время уверяли в том, что да, действительно, девальвации не будет, и при этом мы не зависим от российского рубля. Вот подобное заявление мне приходилось слышать, и те, кто за этим следит, и от главы Нацбанка. Но мы видим, что совсем не так. У нас товарооборот там почти 90% перевели на российские рубли. Получается, что это палка о двух концах. Когда-то это было выгодно, теперь мы от этого несем колоссальные убытки, но в любом случае мы зависим от российского рубля. Это было просто смешное заявление. Россия переходит в глубокую рецессию, там где-то 4-5% примерно будет падение ВВП, поскольку они своими ставками высокими, ключевыми, теперь загонят. Ну, они жертвуют бизнесом, короче, малым и средним. Не будет у них никакого там импортозамещения, о котором они так много говорили. И они просто фактически заняли позу туземца, который уповает на то, что солнце появится теперь опять на их стороне. Сёння, канешне, задача нумар адзін для беларускіх уладаў гэта мінімізаваць гэтую паніку, што сёння ёсць у краіне. Ці можна гэта зрабіць? Гэта, канешне, вялікае пытанне, таму што мы перажылі ўжо дзве такія дэвальвацыі, калі нам казалі, што нічога не будзе. Людзі прыстасаваліся да таго, што вось могуць такія рэчы адбывацца, і нават словы прэзідэнта, якому давяраюць па іншых пытаннях, але ж тут ужо не давяраюць. Так што паніку збіць будзе вельмі цяжка. У эфіры экспертыза свабоды, яе ўдзельнікі абмяркоўваюць тэму «У Беларусь вярнуўся крызіс 2011-го». Спадар Жбанаў, як бы вы пракаментавалі сённяшнюю заяву Нацыянальнага банку наконт новых рашэнняў? Она вполне предсказуема, поскольку у Национального банка у нашего нет достаточных золотовалютных резервов, они измеряются одним месяцем критического импорта. У них есть единственный инструмент, чтобы это остановить, сохранение положительных процентных ставок по рублевым депозитам в банках, чтобы народ не снимал. Поэтому тут и написано, что теперь в коммерческих банках будут специально открываться вклады, которые сохранят гарантии. Во-первых, тут вырастут по ним проценты ставки, поскольку они поднимают практически в 2,5 раза годовые процентные ставки по операциям поддержки ликвидности. То есть это вообще резкий скачок. Ну и, соответственно, срочно гарантированный сберегательный вклад вводится белорусскими банками с механизмом индексации рублевых сбережений при изменении обменного курса белорусского рубля. То есть они дают понять вкладчикам, что им будет гарантирована, соответственно, пропорциональная индексация рублевых сбережений. Но, правда, рублевые, все равно же они не гарантируют их обмен на валюту. И в этой связи они дают точный такой же сигнал в подтверждение этим догадкам, что если вы захотите купить валюту все-таки, то с вас возьмут 30% сбор. Это как на Украине сейчас. Там вообще валюту невозможно купить. Ну, в данном случае будет все зависеть, видимо, от будущем, от динамики падения белорусского рубля. Если она ускорится, то и 30% этого сбора никого не удержит. И, соответственно, не гарантирует присутствие валюты в обменном пункте. Ну и, соответственно, это просто они будут закладываться на черном рынке эти 30% в разницу при покупке. Если ты будешь где-то покупать на стороне, тебе их просто туда включат, и все, при покупке. То есть, фактично, валюта в обменных пунктах подорожает на 30%? Совершенно верно. Она просто станет дороже на 30% еще к тем курсам, которые они установят. То есть, она фактически уже, получается, девальвирована при помощи этого сбора сразу на 30% на наличном рынке. Господин Прегерман, как вы прокомментуете эту заяву Национального банка, особенно той ее пункт, что фактично валюта подорожает на 30%, что является, мусить, шоком для населения? зразумелы шок для насельніцтва, але ж, ну, фактычна, вось тое, што мы сёння ўжо згадвалі, гэта тыя захады, якія накіраваны на тое, каб прыпыніць і не дапусціць там разрастання гэтай панікі ўнутры, як і сказана ў заяве, і на тое, каб не дапусціць разгулу спекулянтаў. З пэўнага пункту гледжання, падаецца, гэта рацыянальна ў момант, калі сёння ніхто не разумее, што як адбываецца, пачынаецца гэта паніка. Але ж, канешне, ёсць жа іншы бок, і тое, што вось калі мы робім такую, ну, давайце назавём яе частковую дэвальвацыю для ўнутранага спажывання, так, на 30%, але ж яна ж не вырашае праблему нашага экспарту і кошту нашай прадукцыі на расійскім рынку, так што тут яшчэ вельмі такія сур'ёзныя праблемныя рашэнні наперадзе. Ну, вось пакуль, напэўна, ўладам трэба пачакаць, якая будзе рэакцыя, трэба будзе падключыць увесь свой досвед 2011 года дзеля таго, каб усё ж такі мінімізаваць паніку, мінімізаваць спекулянтаў і неяк стымуляваць людзей, нясіце грошы, ці не забірайце тыя, што ў вас ляжаць на рахунках. Тут цікава тое, што Лукашэнка ўвесь год супраціўляўся дэвальвацыі менавіта з-за таго, што яна вельмі дрэнна ацэньваецца насельніцтвам. Гэта ўдар па іміджу ўлады, гэта ўдар па рэйтынгу прэзідэнта. Ну а вось цяпер фактычна на 30% і плюс яшчэ і дэвальвацыя ж будзе да гэтага. Вот 10%.